Глава 14. Западня. Я проснулась еще до рассвета. Самоэль так и не вернулся. Правильно ли я повела себя? Этот вопрос не давал покоя. С одной стороны, было подло вот так сперва притянуть, а потом оттолкнуть его от себя. С другой стороны, что мне оставалось? Между нами слишком много ненависти, слишком много боли и унижения, чтобы я смогла довериться ему. Продолжая заниматься самокопанием, я все же поднялась с лежанки, прошлась по дому. Так и не найдя ничего съестного, вышла на улицу. Уже начинало светать, однако ночной сумрак все еще стелился по земле. Вдохнув прохладный воздух, поежилась, вернулась в дом, взяла теплую шаль, которую уже давно заприметила, и пошла к озеру, где мы уже бывали с Самоэлем. Может быть, он там? Пройдя по тропе, я оказалась на берегу. Поверхность воды была идеально гладкой, будто зеркало. Солнце начало подниматься над лесом, пробуждая его ото сна, прогоняя ночную прохладу, согревая ласковыми лучами. Вскоре золотистые блики добрались до воды и засверкали тысячами золотистых искр. Прогреваясь, воздух наполнялся запахом смолы и теплой лесной травы. Здесь было хорошо и спокойно. Не знаю, сколько бы я еще так могла простоять, если бы на мое плечо не легла тяжелая рука. Я взвизгнула от неожиданности и отскочила в сторону, на ходу разворачиваясь. Передо мной стоял барон. «Тише, Лилиана, ты так весь лес на уши поставишь!» Смеясь, успокоил он меня, подхватывая под локоть и спасая от падения. «Не подумал, что ты не услышишь меня!» Фраза звучала бы искренне, если бы не насмешливые огоньки, пляшущие в глазах. Стало понятно, что он испугал специально. «Доброе утро!» Все же вымолвила я, успокоившись и расправив шаль на плечах. «Доброе!» Он снова усмехнулся. «Судя по припухлостям, у тебя под глазами не такое уж оно и доброе». Я поспешила отвернуться, делая вид, что увлечена пейзажем. «Скажи, Лилиана, он обидел тебя?» Я не удержалась от того, чтобы удивленно оглянуться. «Обидел?» – даже решила переспросить. Сам Ди, по всей видимости, понял мою иронию. «Послушай, девочка». Он опять пытался начать со мной душеспасительную беседу. Спасительную для Самоэля. «Не стану я ничего слушать». Теперь уже во мне поднималась злость. После всех этих разговоров сначала Создатель, потом вы... «Ты», — поправил он. «Ты. Я окончательно увязла во всей этой канители, запуталась. А ведь все должно быть проще некуда, понимаешь? Кажется, я и сама уже не совсем понимала, о чем говорю. Самоэль — демон. Я смертная, наделенная светлым даром. По воле судьбы мы вынуждены содействовать, но не обязаны испытывать друг друга». «А ты что-то к нему испытываешь?» Вдруг он перебил меня и шагнул чуть ближе, заглядывая в глаза. «Говори правду». Он коснулся меня тростью, и тут я почувствовала, как холодок сковал что-то внутри, и слова сами кинулись на язык. «Испытываю», — выдавила я помимо воли. Сам Ди улыбался. «Что именно? Ненависть, страх или, может быть, ты любишь его?» «Нет». Я отпрянула от него, разрывая контакт и с ужасом понимая, что чуть было не сказала «да». «Нет, ни за что! Может быть, мне хотелось бы помочь ему?» Уже спокойнее продолжила я, отвернувшись. «Помочь вернуть хоть немного света его душе. Научить вновь замечать в мире не только плохое, но и хорошее». «Замечательно». Я обернулась к нему, потому как это слово прозвучало со слишком уж странным выражением. Барон чуть поклонился, касаясь шляпы кончиками пальцев, глядя на меня в упор, и исчез. Исчез, чтобы оставить меня в полном смятении. Что это только что было? Могла ли я действительно влюбиться в демона? Конечно же, нет. Это было дико и невозможно. Воздух уже достаточно прогрелся. Я скинула шаль, а потом и вовсе разделась и зашла в воду. Прохлада озера хорошо вымывала из меня непрошенные мысли и чувства. Ил под ногами щекотал кожу, окутывая легким киселем. Водоросли норовили уцепиться за пальцы. Временами приходилось прилагать небольшое усилие, чтобы порвать путы. Но вот я добралась до полосы, где дно было чистым, глубина была уже примерно по пояс, и окунулась, смывая липкие воспоминания прошлой ночи. Прошло какое-то время, прежде чем, вдоволь накупавшись, Я вылезла из воды и, хорошенько растерев волосы все той же шалью, оделась и пошла к дому. Дверь была распахнута, и еще с улицы слышались мужские голоса. Самаэль и Самди уже были там. «Тогда отправимся прямо сейчас». По всей видимости, они заканчивали разговор. «Раз она уже вернулась». Демон повернулся ко мне. Он сидел на стуле, лицом к спинке, сложив на ней руки, расслабленно. Однако что-то в его взгляде заставило меня внутренне сжаться, и я с трудом не отступила обратно за порог. Самаэль не обратил на это внимания и вновь повернулся к барону. «Сейчас так сейчас», — ответил Самди. Я тут же ощутила, будто бы меня что-то подхватило, куда-то понесло, сжимая, пропихивая через узкую трубку. Все это длилось несколько мгновений, но когда я пришла в себя, мы были уже не в доме Самаэля. Огромный зал тянулся вперед широким коридором колонн. Длинные, чадящие свечи были расставлены прямо в трещинах стен, за колоннами, давая слабый, неровный свет. Потолок терялся где-то сверху в темноте. «Не отходи от меня ни на шаг, смертная!» Самаэль ухватил меня повыше локтя и шипел в самое ухо. «Веди себя тихо и делай все, что скажу, для своего же блага». Я кивнула. На что еще оставалось? Меня снова притащили в иной мир, туда, куда людям дороги нет. Нарваться на неприятности вовсе не хотелось. Хватало и одной, вечно идущей по пятам и носившей имя повелителя. Мы пошли вперед вдвоем. Я не стала спрашивать, куда делся Самди, потому как сейчас интересовало иное. «А где мы?» — еле слышно шепнула я. «Мы идем в библиотеку. В твоей религии говорилось о ней, как о хранилище тайн мироздания». Он немного помолчал. «И, похоже, я снова не слышу твоих мыслей. Оно и к лучшему», — рассудил демон с облегчением в голосе. Я удивленно покосилась на него. Неужели это его так тяготит? Ведь мне казалось, что все совсем наоборот. Тем временем мы дошли до конца этого коридора. Здесь он завершался исполинскими воротами из металла, скованными узорами и огромными кольцами-ручками. Однако, несмотря на мои ожидания, демон не намеревался идти через них. Мы зашли за колонну. Здесь обнаружилась маленькая дверца. Даже мне она была низковата. Самаэль уверенно постучался. Эхо прокатилось по коридору. Прошло несколько мгновений, прежде чем дверца со скрипом отворилась. В проеме оказалась фигура, облаченная в длинный плащ с большим капюшоном, скрывающим лицо. Понять, мужчина это или женщина, было невозможно. В правой руке неизвестный держал фонарь, внутри которого горела тусклая свеча. Ничего не говоря, он развернулся и пошел по узкому коридору, который тянулся в темноту за ним. Самаэль пошел следом, чуть пригнувшись, потому как потолок был достаточно низким. Мне не оставалось ничего, кроме как следовать за ними. Коридор был слишком узким, и я едва ли смогла бы полностью развести в стороны руки. Свет от свечи, которую нес наш провожатый, от меня закрывала мощная спина демона, потому я находилась почти в кромешной темноте. Признаться, чувствовала себя при этом жутковато. Коридор несколько раз делился на развилки, а то и на три прохода. Однако наш проводник, судя по всему, знал путь на отлично, ибо ни разу не замешкался. Обратную дорогу я бы точно не нашла самостоятельно. Спустя десяток минут мы снова оказались перед дверью. Проводник сперва погасил свечу, а лишь затем со скрипом открыл дверь. Мы вышли из коридора и оказались в просторном светлом помещении. Дверь позади захлопнулась, отчего я даже слегка подскочила. Демон на меня не смотрел, он был чем-то явно обеспокоен и весьма сосредоточен. Оглядываясь по сторонам, он ухватил меня за запястье и потянул следом. «А куда?» Он зашипел на меня, резко оборачиваясь, не дав спросить, куда мы направляемся теперь и где эта самая библиотека. «Конечно, мне же велено молчать. Больше ничего узнавать я не решилась». Тем временем мы торопливо двигались по очередному коридору. Здесь, однако, было просторно. Светлый серый камень стен, множество факелов, вставленных в ажурные держатели, какие-то картины, изображавшие разные пейзажи и натюрморты. Ничего пугающего, и на том спасибо. Наконец мы дошли до конца и этого коридора. Здесь снова была дверь, деревянная, с резным узором и выкрашенная в темно-красный цвет. Самоэль уверенно взялся за ручку, потянул, открыл дверь. И тут я невольно ахнула. Нас встретил огромный круглый зал. Хотя нет, слово «огромный» здесь не слишком уместно. Он был величественным. В диаметре составлял не меньше пары километров. Вдоль стен были видны лишь книги, удерживающиеся в воздухе стройными рядами без каких-либо стеллажей. Наверху под куполообразным потолком парил большой светящийся белый шар. Стоило нам шагнуть внутрь, как от этого своеобразного светильника отделилось несколько огней, они подлетели к нам и зависли над левым плечом. Удобно. Я только и успевала крутить головой, разглядывая множество книг. Они были расставлены по каким-то категориям, о чем говорили таблички и разделения на секции. Но язык, на котором были подписаны эти таблички, да и корешки самих книг, был мне незнаком. Потому все, что мне оставалось, так это сесть за один из столов, которых здесь было множество. Они стояли кругом, на расстоянии от стен, длинные, прямоугольные формы и скамьи с высокими спинками вдоль них. Что еще привлекало внимание в этом зале, так это высокая арка в центре. Она состояла из цветных, полупрозрачных мелких камешков и казалась такой хрупкой, что стоит коснуться – рассыплется. Самоэль тем временем шел вдоль рядов книг, явно что-то выискивая. Выглядел он весьма сосредоточенным и даже немного хмурым. Что, интересно, он здесь ищет? Не успела я додумать, как демон резко обернулся и сперва взглянул на меня, а потом мне за спину. Глаза его потемнели, губы сжались в тонкую линию. Я обернулась, пытаясь выяснить, что могло привести его в такое состояние, и тут же поняла. Проем арки заполнился легкой дымкой. «К нам гости». Самоэль уже был рядом. Он заставил меня подняться и встать к нему за спину. Я в который раз за сегодня не стала перечить, хотя любопытство и раздирало. Впрочем, любопытство напополам со страхом. «Люциан». «Самоэль?» – раздался тихий мужской голос. Я все же выглянула из-за спины демона и с удивлением обнаружила, что в проеме уже стоит мужчина. На вид он был чуть старше Самоэля. Если ему я давала по человеческим меркам около 27 лет, то этот самый Люциан на вид был немного за 30. Ростом он был чуть выше Самоэля в человеческом облике, зато уступал ему в остальном и казался несколько худощавым. Волосы у него были длинными и слегка волнистыми, бронзового оттенка. Удлиненное лицо и прямой нос, хищная улыбка на тонких губах и глаза, чуть раскосые, темно-зеленые. Его взгляд гипнотизировал, заставлял подчиниться. По спине пробежал холодок. Все во мне стремилось убраться отсюда поскорее. Но если Самоэль не сделал этого до сих пор, значит, на то есть причина. «Глупый, самонадеянный мальчишка». Люциан сделал к нам несколько шагов. В каждом его движении скользила хищная грация. «Ты думал, я не учую тебя? Или понадеялся, что не найду?» Самоэль напрягся. Я не видела его лица, но по всему ощущала, что он далеко не спокоен. «Как только ты покинул убежище, куда тебя отправил твой создатель, мне тут же стало это известно», — продолжал он. «Я бы сказал, что ты поступил глупо. Спасибо за объяснение», — тихо и холодно прорычал демон в ответ. «Ты еще и спутницу свою прихватил». Усмешка. Он подошел совсем близко. Теперь нас разделял только стол. «Что ж, тем проще. Не придется искать ее. Ты не тронешь ее!» Снова раздался глухой рык Самоэля. Я же помимо воли ухватила его за полу рубашки и прижалась к мощной спине, желая спрятаться понадежнее. Сила, исходившая от Люциана, давила во мне разум, оставляя лишь ужасающий страх. Он был силен и не сдерживал это, как обычно это делал Самоэль рядом со мной. Тьма Люциана топила меня с головой, утягивала, И только тяжесть крыльев за спиной и тепло, исходившее от Самаэля, удерживали на поверхности. Пока что. «Не трону», — отозвался Люциан. «И кто мне помешает? Ты?» В его голосе было столько насмешки и превосходства, что начинало тошнить. «Или ты позабыл, что все еще подчиняешься мне?» Самаэль едва ощутимо вздрогнул. Конечно, мое присутствие каким-то невероятным образом сдерживало наложенное заклятие подчинения, но вот насколько? Самаэль сумел справиться тогда, на поле боя, но ведь и приказ был отдан не напрямую Люцианом. «А знаешь, я и правда не трону ее». Мужчина медленно опустился на край скамьи, не спуская с нас глаз. «Ты сам все сделаешь». Он сложил руки перед собой на столе. Самаэль же отвел руку за спину, неловко обхватывая меня, по-видимому, пытаясь еще больше укрыть. «Не нужно, Люциан. Она здесь ни при чем. Она простая смертная». Уже не знаю, что произвело на меня большее впечатление. Появление древнего или попытка Самаэля меня столь яростно защитить. Впрочем, напомнила я себе, я ведь нужна ему. И в первую очередь далеко не в роли девушки. Сердце почему-то болезненно сжалось при мысли об этом. «Ну, раз она простая смертная, то ее жизни вовсе ничего не стоит». Древний усмехнулся, а после холодно отдал приказ. «Убей ее, Самаэль. Только не спеша. Это будет забавно». Я в ужасе дрогнула и отступила, заметив, как на шее демона, заметный даже под волосами, сверкнул на миг красноватыми рунами вытатуированный ошейник. Я продолжала пятиться, с опаской глядя на демона, который медленно поворачивался ко мне, явно сопротивляясь. Но все же он был не в силах справиться с приказом, отданным напрямую. И даже мое положительное влияние не сыграло здесь роли. Слишком силен был Люциан, а его присутствие не оставляло ни малейшего шанса на то, что все обернется, как в прошлый раз. Самаэль уже стоял ко мне лицом, тяжело дыша, пытаясь сопротивляться. Вторая ипостась была готова проявиться, он уже частично трансформировался. Вместо ногтей оформились острые когти. Черты лица стали более хищными, жесткими. Глаза почернели, но он продолжал бороться. «Беги», — шепнул он еле слышно, и я побежала. Сперва к двери, но она оказалась заперта. Несколько раз дернув ручку, я лишь убедилась в этом. Обернулась. Самаэль медленно шел ко мне. Люциан сидел на том же месте, пакостно ухмыляясь. Тут мой взгляд упал на все еще светящийся проем арки. Мне не оставалось ничего, кроме как устремиться к ней. Но Самаэль уже был рядом. Он схватил меня сперва за одежду, с силой дернув назад, отчего я отлетела на одну из скамеек, опрокинула ее и больно приложила спиной. На миг на лице Самаэля проступило отчаянное выражение вперемешку с болью, а после он вихрем понесся на меня. Я успела лишь выставить вперед руки, заслоняясь, прежде чем он снова был рядом. Но следующего удара не последовало. За спиной наконец-то проявились белоснежные крылья, источающие сверкающий свет. Я закрылась ими, будто щитом, опаляя демона светом. Самаэль отшатнулся, прикрывая лицо тыльной стороной ладони. «А вот это уже интересно». В наступившей тишине голос Люциана звучал еще более зловеще. «Смертная сила светлых. Конечно же, Создатель, кто еще мог одарить силой столь мерзостное существо? Давай уже, Самаэль, прикончи ее». Но я не стала дожидаться следующего удара. Резко вскочив, я рванула к Самаэлю, который уже окончательно закончил перевоплощение и теперь стоял передо мной настоящим демоном. Признаться, на миг я уже подумала, что ничего не выйдет. Схватив его за рукав, я, что было сил, работая крыльями, утянула его в арку. Благо он и не сопротивлялся. Сперва липкий туман окутал кожу неприятным коконом, а после все вокруг померкло. Не знаю, куда вел этот проход, но мы оказались явно где-то не там. Пробуждение было тяжелым. Все тело затекло, я как следует отлежала руку. По всему становилось понятно, что мы уже находились здесь достаточно долго. Кстати, а нас? Я огляделась и в паре метров от себя обнаружила лежащего на спине уже очеловеченного Самаэля. Глаза его были закрыты, но он дышал. Шипя и превозмогая боль в спине, я подползла к нему, осторожно потрясла за плечо. «Самаэль, очнись!» Он медленно раскрыл глаза. Они снова были синими. Порывисто сев, он растер виски. «Похоже, мне все же удалось». «Что?» — не поняла я. «В последний момент я изменил траекторию портала и заодно накинул на нас дополнительный полог, искажающий действительность. Теперь Люциану придется попотеть, чтобы найти нас». Он провел ладонями по лицу в истинно человеческом жесте, стирая усталость. А после огляделся, и мне совсем не понравилась его реакция. «Тьма всемогущая. Раквия. Но как?» Он вскочил с места, не веря своим глазам. «Я хотел перебросить нас на Махон. Там нас должен был ждать Самди». Вот теперь я и правда струхнула. Мир Раквия, он же Второе Небо, был своеобразной тюрьмой для высших. «Видимо, Люциан все же умудрился зацепить нас и сбить с пути. Как я вообще мог быть так самонадеян, что решил выйти из убежища?» Он прикрыл глаза, успокаиваясь. Я же снова огляделась. Нас окружала каменная пустыня. То тут, то там были разбросаны огромные валуны. Где-то были большие трещины в земле. Все было серым, невзрачным. Небо также было затянуто тяжелыми облаками. «Рафаил!» — крикнул Самаэль. Он призывал хранителя Второго Неба. «Появись, Рафаил! К тебе взывает правитель Пятого Неба мира Махон Самаэль!» И тут же, будто бы из воздуха, соткался силуэт. Проявляясь все четче, он шагал в нашем направлении. В итоге перед нами стоял мужчина средних лет, с сединой в волосах, убранных в тугой хвост на затылке. Одет он был в простой серый балахон. «Приветствую тебя, Самаэль!» Он чуть склонился в поклоне. «Лилиана!» Он поклонился и мне, что несказанно удивилось, но я поклонилась в ответ. «Мы очутились здесь случайно. Ты ведь знаешь, выпусти нас». Демон был вежлив, но от меня не укрылись нотки угрозы. «Боюсь, Самаэль, это не в моих силах. Ты же знаешь правила, попавшие сюда уже никогда не выходят обратно». «Что?» Я в панике уставилась на хладнокровно спокойное лицо Рафаила. «Мы не были осуждены. Ни в чем не провинились. Ты ведь знаешь это». Самаэль уже слегка рычал. «Знаю». Он помедлил, внимательно посмотрел на меня. «Впрочем, я могу сделать исключение. Но за это ты, Лилиана, отдашь мне одно из своих перьев». «Нет!» Самаэль опередил меня с ответом, хотя я лично не видела в этом ничего страшного. Что мне, перьев жалко? Тем более Самаэль уже выдрал мне одно пару дней назад, и ничего не случилось. Однако тон демона не оставлял шансов оспорить решение. «В таком случае вам придется остаться здесь. Я все сказал». И с этим он исчез. Мы остались вдвоем посреди каменной пустыни. «Побери тебя, свет!» Теперь Самаэль обернулся ко мне. «Идем». Он бесцеремонно ухватил меня под локоть и семимильными шагами устремился черти куда. «Да что в конце концов происходит-то?» Я вырвала руку и поспешила попятиться, пока он не дотянулся снова. «Может, все же объяснишь?» «Что происходит? Мы оказались в тюрьме. Добро пожаловать в бескрайний мир Раквия!» Он насмешливо обвел рукой горизонт и даже слегка поклонился. «Будь готова умереть от голода и жажды смертная, потому что сила тьмы во мне здесь не действует, и я не смогу вытащить нас отсюда. Только Рафаилу это под силу, а он, как видишь, отказался». Я продолжала стоять столбом, пока смысл сказанного доходил до моего несчастного мозга. Вот значит как. «Но мы ведь не можем просто погибнуть здесь. Но почему бы мне не отдать ему перо? Да пусть хоть десяток возьмет!» Опрометчиво начала я, но Самаэль уже был рядом и навис надо мной всей своей громадой. «Нет», — шипя отрезал он, — «это даже не обсуждается». «Нет», — я сказал это слишком резко. «Но в данной ситуации такое поведение было уместно. Девчонка должна понять, что этого делать нельзя. Это даже не обсуждается». Она пыталась спросить что-то еще, но я уже просто не обращал внимания. Отдай она хоть одно из своих перьев Рафаилу, на его месте тут же вырастет черное. А вместе с ним и тьма вперемешку с хаосом поселится в ее душе. Долго ли она сможет сопротивляться им? Вряд ли. Я незаметно скосил на нее взгляд. Обижена, губы сжала и смотрит вперед. Уже некоторое время мы шли в молчании. В первую очередь нужно найти защищенное место для ночлега. Скоро стемнеет, а помимо разных тварей, здесь есть и другие осужденные. К тому же смертной нужна вода, да и накормить ее тоже необходимо. Я поймал себя на странные теплые мысли. Я хотел позаботиться о ней. А еще хотел извиниться, что не справился с собой в библиотеке. Сколько страха было в этих зеленых глазах, когда она металась в поисках выхода, и как хрустнула ее спина во время удара. Я снова искоса, так, чтобы она не заметила, оглядел ее. Походка немного изменилась. Иногда она морщится, когда приходится лезть по камням. Видимо, без травмы не обошлось. Однако я не мог проявить ни заботы, ни сострадания. За прошедшее время я все же смог проанализировать то, что ощущал рядом с ней. Эти чувства были мне чужды, но все же оказались приятными. Беспокойство, желание оградить ее от опасности. Я жаждал ее. Жаждал обладать ее телом, но и не только им. Я хотел, чтобы и душа ее стала моей. Но не так, как грешники, а иначе. Добровольно и оставаясь светлой. И не для того, чтобы лишь истязать ее, а просто, чтобы находиться рядом. В какой-то миг все это прорвалось во мне, сминая, заставляя принять. Потому в то утро меня так разозлило то, что она оттолкнула от себя. Впрочем, оно и к лучшему. Она не должна заподозрить ничего о том, что я испытываю. Никто не должен. Это слишком опасно и для меня, и для нее. Разве что сам Ди, видимо, понял все гораздо раньше, старый лис. Он-то и подтолкнул меня ко всему этому. В размышлениях я чуть не пропустил подходящее место. Это было неглубокое ущелье, мы сейчас стояли на его краю. Трещина в земле образовала здесь углубление. Стены с двух сторон высотой в несколько метров и ровная поверхность внизу. Здесь можно было заночевать, не боясь, что нас увидят издалека или ударят в спину. К тому же мой слух уловил звук капающей воды оттуда, снизу. По крайней мере, я надеялся, что это именно вода. Я подхватил смертную, закинул себе на плечо, отметив в который раз, как сладко она пахнет, и, цепляясь за камни, спустился по отвесной стене. Я не успела и слова сказать, как оказалась в подвешенном состоянии, а спустя меньше минуты внизу ущелья. Даже испугаться не успела, только дух перехватила. Да к тому же отдала болью спина. Судя по ощущениям, как минимум при той встрече со столом в библиотеке я получила сильный ушиб. Как максимум трещину в ребре. Демон опустил меня на землю и снова пошел куда-то. Всю дорогу он был мрачным и молчаливым. Я тоже не делала попыток заговорить. Что теперь будет с нами? Сколько я смогу прожить без еды и воды? Несколько дней. А потом... Потом меня снова заберет Создатель, и все начнется сначала. «Здесь есть вода», — услышала я голос демона. Обернулась, он стоял в тени, склонившись. «Ее можно пить. Иди». «Какая забота!» — нервно подумала я, но все равно подошла. Из камня пробивался чистый ручей. Он стекал тонкой струйкой, образуя небольшую лужицу, а после впитывался в каменистую почву под ногами. Набрав горсть воды в ладони, я сперва утолила жажду, а после ополоснула лицо. Прохлада освежала, бодрила. «Останешься здесь, я скоро вернусь». Демон бросил на меня холодный взгляд. Я кивнула. «Конечно, а куда мне деваться? Даже если он не вернется, какой у меня есть выбор?» «Правильно, никакого. Почему-то обижала его холодность. Неужто нельзя быть немного помягче?» Тем более он ведь не знал, что, умерев, я снова вернусь. Я склонилась к ручью, а когда поднялась и обернулась, демона уже не было. Прислонившись к стене, я приготовилась ждать. Прошло не меньше 2-3 часов, прежде чем Самаэль снова показался на краю ущелья. К этому моменту я уже успела исследовать здесь все, впрочем, не нашла ничего интересного, не считая пары ящериц, ускользнувших под камни. Самаэль спустился вниз. На плече у него лежала туша неизвестного зверя, отдаленно напоминающая лесного варана, только более приземистого и толстоногого. Другой рукой он придерживал охапку сухих палок и даже пару поленьев. Значит, тут все же есть растения? Сгрузив все под нависающим вроде полога камнем, Самаэль быстро развел костер, используя силу трения. Конечно, он ведь мог двигать руками в несколько раз быстрее человека. Потому это и не стало проблемой. Огонь осветил часть ущелья, я поспешила приблизиться и протянула руки, впитывая тепло. Признаться, я уже порядком замерзла в легкой одежде. Самаэль же быстро разделал тушу, используя когти, и соорудил подобие вертела, чтобы обжарить ее на огне. Отлично. При всем этом я чувствовала себя ни на что не годной обузой. «Ешь». Он отвлек меня от невеселых мыслей и буквально втолкал в руки мясо. На вкус оно оказалось, мягко говоря, ужасным. Будто бы жуешь горькую резину. Но за неимением другого приходилось давиться. «Спасибо», — поблагодарила я. «Пусть я нужна ему лишь как источник силы, и забота эта совсем не та, что была мне необходима, все же я была благодарна». Закончив с едой, мы просто сидели у огня, каждый думая о своем. Периодически я поглядывала на демона, он был задумчив и напряжен, я же не видела никакого выхода. Впрочем, может, он еще что-то придумает. Умирать мне как-то совсем не хотелось. Почему нельзя отдать Рафаилу перо? Я все же не выдержала и спросила. Демон поднял на меня тяжелый взгляд. «Потому что ты не просто отдашь его, вы поменяетесь, и часть его тьмы поселится в тебе». Спокойно объяснил он. Меня даже слегка передернуло. Понятно. Возможно, это был бы самый легкий способ выбраться отсюда, и я не стала отказываться от него окончательно. Лучше пусть так, чем проходить через смерть. Впрочем, я решила все же рассказать об этом Самаэлю. Когда Создатель отправил меня к тебе, он... Я замялась. Он объяснил, что у меня нет выбора. Что если я умру, например, потерплю неудачу, вызволяя тебя, то снова вернусь. Я не смотрела на Самаэля. Боялась, что тогда он решит, что забота о моих человеческих потребностях совершенно излишняя. Однако, погибнув, я ведь могла обратиться к Создателю за помощью, объяснить ситуацию, спросить совета. Может быть, она снова чем-нибудь одарит меня. И ты думаешь, что, умерев здесь, сможешь как-то повлиять на наше освобождение? Создателю пожалуешься? Я не поверила, услышав, что он смеется, но все же кивнула. Нет, ты ошиблась. Твоя душа все равно останется здесь, в полном забытии. Так что это не выход. Без разрешения Рафаила отсюда никто не выйдет. В этом даже Создатель не властен. И будь ты хоть трижды мертва, останешься здесь. Я похолодела. Это известие стало последним добивающим. Значит, у нас есть только один выход – отдать перо, – не выдержала я. И тут же Самаэль перемахнул через пламя и прижал меня спиной к холодной земле. По коже пробежал обжигающий холодок. «Даже не думай об этом. Я не позволю тебе окунуться во тьму. Рано или поздно ты не выдержишь, и она поглотит тебя полностью. Поверь, я знаю, о чем говорю. Тебя захлестнет жестокость, жажда крови и много чего еще, о чем ты сейчас никогда бы не подумала». Он рычал мне в лицо. «Ты слишком чиста для всего этого. Не продержишься и пару лет, превратишься в зверя. Потеряешь свою сущность». Я же почти все пропустила мимо ушей, не в силах отвести взгляда от его светлеющих глаз. Из темно-синих они становились голубыми. Невероятно. Значит, его действительно заботят это? Он переживает за меня? Еще какое-то время он всматривался в мое лицо, а после, лишь всколыхнув воздух, оказался на своем месте, на другой стороне от костра. Я села и теперь смотрела на него. В душе расползалось тепло от мысли, что ему все же не наплевать. На меня и мою душу. Это было невероятно, но то, что его глаза становились светлее с каждым словом, лишь подтверждало эту теорию. Сострадание, сопереживание – это все было положительными эмоциями, и, по всей видимости, именно их он и испытывал. «Я сам что-нибудь придумаю», – тихо сказал демон. Я лишь поджала губы. «А здесь... здесь мы тоже находимся вне времени?» Меня вдруг осенило, что в том мире, откуда нас забрал Создатель, все еще идет война. «Да, семь небес не связаны временными рамками с тем миром, если тебя волнует именно это». Голос Самаэля звучал как-то глухо. Он сидел, склонившись, невидящим взглядом, глядя в пламя. «Туда ты сможешь вернуться в любой промежуток времени после своего ухода». «Понятно. На этом темы для разговора иссякли. Потому я...» Облокотившись на стену, решила попробовать уснуть. Конечно, без привычной мягкой кровати это было сложновато, но все же через какое-то время провалилась в сон. Разбудил меня Самаэль. Он потряс за плечо и тут же зажал мне рот. «Тихо!» – проговорил он одними губами, я кивнула. Его взгляд устремился куда-то вверх. С края ущелья, на дне которого мы находились, посыпались мелкие камни. Там явно кто-то был. Я поднялась. Самаэль притянул меня к себе, провел рукой по глазам, заставляя закрыть. Я ощутила резкий толчок, немного тряхнула, а после меня поставили на землю. Мы уже были наверху. Стояла ночь, небо было безоблачным. В свете звезд и бледной луны я вгляделась в противоположный край. Там стояло около 10 человек. По крайней мере, тела у них точно были человеческие. Но вот то, как они двигались, в каких скрюченных позах находились, внушало сомнение в их принадлежности к этому виду. Я перевела взгляд на Самаэля. Его лицо застыло каменной маской. Плохо дело. «Это изгнанные, бывшие демоны и ангелы из низших. Они порабощены этим миром, но по-прежнему сильны», — объяснял Самаэль. «Мы не сможем сбежать от них, они слишком быстрые. Не стоит даже тратить на это силы. Мне придется убить их всех прямо здесь». Раздались странные лающие звуки, а затем топот. Эти изгнанники устремились к нам напрямик. Сперва слезли вниз, пересекли ущелье и начали карабкаться вверх. Они двигались подобно паукам, резко, стремительно, странно отставляя руки и ноги под нечеловеческими углами. При всем этом они улюлюкали, визжали, лаяли. Самаэль вот уже в который раз отвел меня к себе за спину. Мы попятились подальше от края. «А что, если ты не справишься?» Я все же не удержалась от вопроса. «Справлюсь». И он рванул на первую из появившихся из ущелья тварей. Схватив ее за длинные волосы, Самаэль не дал ей дотянуться до своего запястья зубами. Свободной рукой крепко сжал плечо существа и с силой дернул за голову. Я четко услышала хруст ломаемых когтей. Тело в его руках обмякло, неестественно откинув назад голову. Затем на него накинулись сразу трое. Они пытались достать ногтями и зубами, но челюсти клацали по воздуху. Зато загрубевшие острые когти уже несколько раз достигли цели, разодрав Самаэлю ребра и шею. Впрочем, демон этого, видимо, даже не замечал. Одну из тварей он резким ударом опустил спиной на колено, ломая позвоночник. Та еще некоторое время билась в конвульсиях. Еще две, отброшенные в сторону секундой раньше, снова повисли на нем. Но вот что происходило дальше, просто скрылось от моих глаз. Как человек я не могла уследить за его скоростью, только успевала считать упавшие тела тварей. Когда дело дошло до седьмой, откуда-то слева из темноты послышался громкий топот. «Вот свет вас побери!» С натугой прошипел демон, отшвыривая очередную тварь и уже находясь рядом со мной. «Еще партия». Я осмотрела его и пришла к выводу, что демона порядком потрепали. Он весь был в порезах, глубоких и не очень, сочащихся кровью и явно не спешащих затянуться. Одежда висела рваными лохмотьями, дышал он тяжело. «Она наша!» Раздалось шипение из темноты. Я сглотнула, понимая, что она — это я. «Наша! Отдай ее нам! Она такая чистая, вкусная! Отдай! «Отдай! Отдай!» «Бежим!» — вымолвил демон, вопреки сказанному ранее. Он схватил меня, закидывая на плечо, и рванул. Перед глазами все замелькало с такой скоростью, что я посчитала за благо их закрыть. Впрочем, погоня от нас почти не отставала. С грохотом, гомоном и гамом они гнались за нами по пятам, передвигаясь среди камней, будто ящерицы. И их было целое полчище. «Тьма!» Самаэль ругнулся и резко остановился. Я проследила его взгляд. Мы оказались на каменном плато и были окружены. «Вы получите ее только через мой труп!» — рявкнул демон, ставя меня на землю. «Лучше стань одним из нас! Присоединяйся! Давай!» Со всех сторон слышалось одно и то же. Несколько фраз, произносимые сотней голосов, слились в бешеную какофонию. Дрожа, я вцепилась в демона, не видя выхода, захлебываясь в страхе, теряя самообладание. Уж если битва с десятком далась ему так тяжело, то что говорить о сотне? «Нет!» Отрезал он, и тут же на нас хлынула волна. Чьи-то цепкие пальцы ухватили меня, бесцеремонно оттаскивая в сторону. И это был не Самаэль. Маленькое, сгорбленное существо с темной кожей. Оно тащило меня, и как бы я ни пыталась вырваться, у меня это не выходило. Я оглянулась на Самаэля, его уже не было видно под горой навалившихся тел. Какое-то время вся эта куча мала еще трепыхалась, вздрагивала, но спустя минуту и это движение внутри затихло. «Нет!» — крик обжег горло. «Самаэль!» И рванула к нему, пнув со всей силы тащившую меня тварь. Та все же отпустила, повалившись на землю. «Самаэль!» «Конечно, благоразумнее было бы попытаться сбежать, но как и куда? И бросить его я не могла». Тараном влетев в эту свору, я с омерзением ощутила на своем теле холодные, скользкие руки. Все они пытались дотянуться до меня, ухватить, утянуть, забрать только для себя. «Наша! Наша! Наша!» Слышалось со всех сторон. Я пробивалась, работая локтями, расталкивая, толкая, дергая за волосы. Не знаю, откуда у меня взялось столько сил. В голове звучала лишь одна мысль – я должна добраться до него. В конце концов, каким-то невероятным образом твари сами расступились, образуя вокруг плотное кольцо, в центре которого были я и лежащий на земле Самаэль. Он был весь изранен, еле дышал и не двигался. Глаза закатились, волосы разметались вокруг. «Самаэль!» – выкрикнула я, падая рядом с ним на колени. «Очнись, слышишь? Самаэль!» Но он оставался недвижим. Я подняла голову, окидывая ненавидящим взглядом толпу вокруг. Они будто бы ждали какого-то сигнала и теперь снова сорвались на нас с одним желанием разорвать. Я же склонилась к Самаэлю, прижалась к нему и зажмурилась. И тут же ощутила закипающую внутри силу. Она выжигала меня, бурлила, словно раскаленная лава, рвалась наружу. В какой-то момент я закричала, и тут же вокруг все полыхнуло ослепительным светом. Столб света сперва метнулся до самого неба, а после начал расширяться, стирая этих тварей с лица земли, оставляя лишь оседающий пепел. В какой-то момент я начала кричать, не в силах терпеть, ведь вся их боль проходила через меня, пропитывала страхом, отчаянием, ненавистью, смешивая их с моими собственными схожими ощущениями. Когда все закончилось, я, пребывая на грани сознания, повалилась на камни рядом с демоном. Сил не осталось. И странно было, откуда они, эти силы, вообще взялись здесь. Ведь Самаэль сказал, что они запечатаны. Как бы то ни было, я волшебным образом обошла эту печать. Краем глаза я заметила свои крылья, безвольно распростертые по сторонам. И с грустной усмешкой приняла увиденное. Часть перьев почернели и теперь ярко выделялись среди остальных, белоснежных. С кривой усмешкой я все же нашла в себе силы сперва сесть, потом на коленях подползти к Самаэлю. Он выглядел весьма плачевно. «Рафаил!» Я не узнала собственный охрипший голос. «Рафаил, взываю!» «Я здесь!» Я подняла взгляд. Мужчина стоял перед нами. «Тебе все еще нужно мое перо?» Я потянулась и вырвала одно из белых, протягивая хранителю. На миг мне показалось, что хранитель откажется, но он все же наклонился и принял его. «Вы свободны», — спокойно ответил он, заправляя дар во внутренний карман. Я же с горечью наблюдала, как у меня отрастает еще одно черное перо. К тому же проклятие, лежавшее на Самаэле, останется здесь. Куда вас выпустить? Махон, Самди. Только и успела шепнуть я, прежде чем провалилась в беспамятство.